Глава 15. Я нашел Айви и Джесси снаружи, сидящими на ступеньках. Она гладила его по спине, а он сидел, свесив руки перед собой, держа в одной из них пистолет и уставившись на жука, ползущего по земле. Айви бросила на меня взгляд и покачала головой. Не лучшее время для разговоров. Я пересек ухоженную лужайку в сопровождении Одри и Тобиаса. Миссис Махерас закончила обрезку дерева и теперь осматривала помидоры, снимая жучков и выдергивая сорняки. Она не подняла голову, когда я приблизился. «Стивен Литц!» У нее был отчетливый греческий акцент. «Я так понимаю, вы знаменитость?» «Только среди тех, кто любит сплетни». Я присел рядом с грядкой. «Красивые помидоры, хорошо растут». «Вырастила их в доме», — сказала она, приподнимая один пухлый зеленый плод. «Помидоры лучше растут, когда поздние заморозки позади, но мне все время хочется получить урожай пораньше». Я ждал подсказки от Айви, но она все еще была с Джейси на ступеньках. «Идиот», — выругал я себя. «Итак, любите садоводство?» Миссис Махерас подняла голову, и наши взгляды встретились. «Я ценю людей, которые принимают решения и действуют в соответствии с ними, мистер Литц. Но не те, кто пытается завести светскую беседу на тему, которая их явно не интересует». «Несколько частей меня очень заинтересованы в садоводстве», — возразил я, — «но их сейчас тут нет». Мать Панаса смотрела на меня и ждала. Я вздохнул. «Миссис Махерас, что вы знаете об исследованиях вашего сына?» «Почти ничего», — сказала она. «Он занимался чем-то отвратительным». Я нахмурился. «Она думает, это отвратило его от церкви», — объяснил Дион позади меня, пиная ком грязи. «Наука, вопросы, вот это все. Не дай бог кто-нибудь потратит время на то, чтобы думать». «Дион, не говори глупостей», — одернула его мать. Он скрестил руки на груди и ответил ей дерзким взглядом. «Вы работаете на людей, которые наняли моего сына», — проговорила миссис Махерас, посмотрев на меня. «Мне просто надо отыскать его тело», — возразил я. «Прежде чем случится что-то опасное, что вы можете рассказать о вашем духовнике?» «Об отце Франгасе?» — переспросила она. «С чего вдруг вы им заинтересовались?» «Он был последним, кто видел труп», — объяснил я. «Он посетил коронера вечером перед исчезновением тела вашего сына». «Что за чушь?» — сказала миссис Махерас. — Он ничего подобного не делал, он был здесь. Я попросила его прийти, чтобы благословить дом. Тобиас и Одри переглянулись. Итак, у нас был свидетель, подтверждающий, что отец Франгас не ходил смотреть на тело. Значит, замешан самозванец. Но какой нам толк от этого открытия? — Панос вам что-нибудь дал перед тем, как погибнуть? — Нет. — Возможно, какую-нибудь безделицу? — настаивал я. — Уверены, ничего на ум не приходит. Она опять повернулась к помидорам. — Нет. Последние месяцы он проводил много времени с каким-нибудь определенным человеком. Только с людьми из той омерзительной лаборатории. Я присел рядом с нею и тихо проговорил. — Миссис Махерас, из-за исследований, которые вел ваш сын, на карту поставлены жизни людей. Очень много жизней. Если вы что-то скрываете, это вполне может вызвать катастрофу национального масштаба. Вам не надо отдавать мне то, что вы от него получили. Полиция, а лучше ФБР, вполне сойдет. Только не играйте с этим, пожалуйста». Она посмотрела на меня, поджав губы. Затем выражение ее лица ожесточилось. «У меня для вас ничего нет». Я вздохнул и встал. «Спасибо». Я двинулся прочь от нее к ступенькам, где Джейси слегка оживился благодаря заботе Айви. «Но?» — спросил он меня. «Нема как рыба», — ответил я. «Если он и дал ей ключ, она не скажет». «Приходить сюда было ошибкой», — подытожил Джейси. «Мы отвлеклись от того, что нам нужно сделать». Я взглянул на мать Панаса, которая продолжала смотреть на меня, держа в руке лопатку. «Признай, тощий», — продолжил Джейси. — «Если мы в ближайшее время что-нибудь не предпримем, миру угрожает эпидемия рака». Он замялся. — «Смёт! Как же глупо это звучит!» «Что еще за смёт?» — спросил я. — «Ругательство из будущего». А почему оно звучит как-то... Как еще могут звучать ругательства из будущего?» Джейси закатил глаза. «Конечно, они не похожи на наши, поэтому их можно произносить в присутствии всяких ханжей». Он указал большим пальцем на Айви, которая все еще сидела рядом. «Погоди-ка», — сказала Айви, — «я думала, ты из другого измерения, а не из будущего». «Чушь, я всегда был из будущего». «И когда оно наступит?» «Через 2 дня», — ответил Джейси. «Слушай, Тощий, не заставляй меня повторяться, а? Ты знаешь, каков наш следующий шаг?» Я вздохнул и кивнул. «Да, пришло время проникнуть в Экселтек».